«Не подскажете, Анна Касьяновна в какой квартире проживает?» — обратилась я к старушке. «Это кто ж такая?» — удивилась бабусь. «Касьяновна? Первый раз слышу. А у нее дочь Вера горничной работает, такая не очень чтоб сообразительная. Ах, Анька!» — обрадовалась бабулька. «Только кто же ее по отчеству крикать станет? Анька из 25-й, и все тут. Лезь на третий этаж, тоже придумала. Касьяновна, ха, смех один». Костелянша распахнула дверь сразу. Очевидно, в этом доме не боялись ни воров, ни насильников. Увидав меня, она удивилась. «Вы? Что случилось? Если с бельем, так это надо в санаторий Елену найти». «Нет-нет», — ответила я довольно бесцеремонно, вталкивая хозяйку вглубь квартиры, больше напоминавшей кофейную чашку, чем место для проживания. «Нет-нет, мне вы нужны». «Зачем?» — испугалась Анна. «Затем», — ответила я, и, не давая несчастной опомниться, приказала: «Ведите в комнату. Где у вас тут сесть можно?» Анна Касьяновна поддерживала в доме хирургическую чистоту, и мне было слегка неудобно идти в ботинках по блестящему полу. Но я собиралась прикинуться сотрудницей правоохранительных органов, а люди из этих структур никогда не снимают у входа обувь. Они вваливаются в ваш дом, как вестники несчастья, и мигом начинают вести себя по-хозяйски. Закуривают, не спросив разрешения у хозяйки, топчут вычищенный ковер и безапелляционным тоном заявляют: «Немедленно уберите собак». Старательно создавая нужный образ, я нагло плюхнулась на стул, закурила и сердито произнесла: «Однако, Анна Касьяновна, давайте теперь знакомиться. Майор Васильева Дарья Ивановна с Петровки». «Но», — заблеяла костелянша, — «вы же вроде во втором коттеджике поселились». Я презрительно усмехнулась. «Оперативная необходимость. Однако нехорошо у нас получается, Анна Касьяновна». «Что?» — прошептала костелянша. «Случилось-то что?» «А совесть ничего вам не подсказывает?» Применила я любимый прием Дегтярева. Как-то раз, посмотрев очередной детектив, Александр Михайлович выключил телек и сказал: «У меня бы эта тетка мигом все рассказала». «Ну и интересно, каким же образом ты добиваешься откровенности?» — хмыкнул Кешка. «Держишь в столе малый набор палача, иголки, щипцы, железную дубинку? Ты великолепно знаешь, — вспылил полковник, — что ни я, ни мои люди ничем таким не занимаются». «Ну, прям-таки», — издевался Аркадий. «А почему некий Байков оказался в СИЗО с мордой, похожей на кусок сырого мяса, а? Он, правда, упорно говорит, что упал в отделении на пол сам. Очень уж у вас линолеум склизкий, прям каток. Вот шел Байков и падал 9 раз. Пока рожу в конец не разбил». Дегтярев налился синевой. «Ну, Байков, тут ребята перенервничали, ты же в курсе, где его взяли». Аркашка кивнул. «В родильном доме, с 2 младенцами в руках». «Да, месяц ловили», — кипел Александр Михайлович. «Сволочь, подонок, над детьми измывался. Но и не стерпели ребята, приложили ему 2 раз. Но других и пальцем не тронули». «А вы никого не имеете права трогать», — пояснил Аркадий. «Закон на то и закон, что на всех распространяется, никого не трогать. Байкова же имеет право признать виновным только суд». Мне надоело слушать их перебранку, и я спросила: «Ну и как заставить свидетеля разговориться?» Полковник охотно сменил скользкую тему на более спокойную. «Элементарно. Главное — дать понять человеку, что знаешь все, а с ним разговариваешь просто для проформы. Очень здорово действует фраза типа: „Ваша совесть ничего не подсказывает“». Анна Касьяновна нервно заперебирала край платка, накинутого на плечи. «Если вы по поводу пропажи 5 новых комплектов белья, то поинтересуйтесь лучше у Елены Борисовны. Она его от директора получила, а уж каким образом новые простынки вмиг стали старыми, не знаю. Нет, Анна Касьяновна, Петровка драными пододеяльниками не занимается, прервала я Костеляншу. Дело куда более серьезно. Господи, да что? Ну и совесть ничего, значит, не подсказывает. Но Анна Касьяновна упорно молчала. Помните Изабеллу Маркову, ну ту, актрису, что во втором коттедже жила?